Посвящение Ярика Бусинки. Перед состязаниями и завершающим шествием с хороводами русалок была объявлена небольшая передышка. Волшебники и шкалеры повалили из зала в переднюю, а самые голодные — в трапезную. Вскоре в проходе сошлись Ярик и Зилаша, а также Володька со Светою. К ним присоединились и их друзья. Ярик искал глазами Линду, но ее в это время Валенес с Шалмоборою отвели наряжаться к состязанию и торжественному шествию. Владычица русалок должна выглядеть блестяще. Вскоре подошел волшебник Велияр, а с ним мастер Велекса и Мерлантий. На плече Велияра устроилась Вилла-купавка и весело щебетала. «Ах, ах, как хорошо! Состязание за честь! И владычица русалок ныне просто прелесть!» «Ну да, хороший выбор!» Велияр с нежностью оглядывался на внучку-купавку. «И меня всегда это так волнует!» «Помни мои уроки!» — вдруг сурово окликнул Мерлантий рассеянного Ярослава. «В битве они тебе пригодятся!» «О, нет!» «Не думаю», — замахал руками Велияр. «Это состязание волшебное. Тут будут востребованы иные навыки». «И никаких мечей, прошу», — взмахнула крылышками купавка. Ярик в маске свирельщика, коими были в прошлом и князь Яр, а ранее Томила Купалич, и сам крестник, и пусть он лучше будет играть на свирели. «Ярик будет играть», — возликовал Зилаша. «Это сон во сне. Ура, я все понял». «Но случиться может всякое», — настоял на своем Мерлантий. «Это не просто игра, а жизнь. А в жизни есть место борьбе». Ярик почувствовал кружение в голове. Будто он увидел свои множащиеся отражения в зеркалах и в веках. Что за чудо? Тут Велияр обратился к купавке, сидевшей у него на плече. «Купавушка, внученька, Ярика пора посвятить в роль». «Да им всем тоже стоит кое-что рассказать и показать. Ты у нас знаешь каждый закоулок и помнишь все, ведь это история и про тебя». «С радостью», — улыбнулась купавка. «Я все-все им покажу. Это так интересно». «Да-да», — рассеянно пробормотал Велияр. «Просвети их и все покажи. Ну, то есть не совсем все. Ты же знаешь... У нас есть места, куда заходить не стоит». «Знаю, знаю», — защебетала, взмахнув крылышками, купавка. «Я все им покажу, все расскажу. За мной, за мной». Все поспешили за виллу по коридорам и лестницам, уходящим куда-то ввысь внутри башни семилучевой звезды. То, что начало рассказывать и показывать виллу купавка, было крайне интересным. Вначале она привела Ярика и его друзей на зубчатый венец Семиверхого замка, именуемый «Беседку из семи ветров». Ярик уже бывал тут, у статуи Велеса и Дивы, из всех прежних князей Китежграда. Восхитительное место, особенно для посвящения в тайны. Купавка порхнула и села на плечо величественной статуи князя Яра Первого, томно прижавшись к его каменной щеке. Ах, как он был хорош в юности! Он был таким же, как и ты, Ярик, и тоже шкалером китежским. Вилла прослезилась, вспоминая былое. «И он учился в Китеже?» — переспросил Ярик Бусинка. «Замечательно! Первый выпуск! И он, как и ты, играл на свирели в Купальской мистерии. А как хорошо играл! Просто чудесно!» Все стали упрашивать купавку рассказать о том поподробнее. Да только она была лишь цветочной виллою и совсем не помнила ни о его подвигах, ни о древних войнах. И поведать она могла лишь то, что касалось сказок о цветах. Купавка и сама родилась из цветка купавки, из кувшинки, раскрывшейся на Светлояре. Она была дочерью вильня Томилы, а тот ведь тоже уродился в цветке. Томилин крест. Томила же был рожден купалую и Костромою, цветком Иван да Марья. Все так, как бабушка и рассказывала. Впрочем, стоит напомнить, что как цветочная вилла, купавка была не совсем той, что вела знакомство в старые годы с князем Яром. ведь она вновь расцветала и так перерождалась каждую весну. Она была, по подсчетам звездочетов, уже 15-й. Столько 500-летних круглолетов с тех пор минуло. Это если только считать по китежскому времени. По матери же Поманки Вилла Купавка была внучкою волшебника Вильяра, и она тоже училась в Китежграде тогда, так же, как и сейчас. Ах, какое это было чудное и веселое время! У нее в той жизни было много друзей и подружек. А княжич Яр, тогда его звали Ярушкою, тоже учился в Китеже на одном с ней курсе. Княжич Яр был сыном великого волшебника Асгаста Сварожича, а также княжны Дулебы Радогастовны. Высокий род, высокая судьба. Его упрятали от сил зла в незримом граде и дали перстенек с камешком самоцветным, который обладал силою сокровения. Сей камешек мог сделать Яра маленьким, таким, что он мог вполне жить в цветочном бутоне. И потому в те годы он и водил дружбу с вилами цветов. И с Купавкою, которая, конечно же, влюбилась в такого славного героя. Но, впрочем, он-то, в конце концов, предпочел ее подружку, Настю Зимнюю, виллу цветка Анютины Глазки. Знаете, такую миленькую, с лилейно-белыми волосами и розовыми крылышками. «Ах-ах, ну, я немного отвлеклась», — воскликнула Вилла Купавка. «Ведь у нас было тогда много друзей, таких же, как и вы. Скажем, Аська и Яська, брат и сестра Ярушки. Среди ребят показались Володька со Светкою, что играли также и их роли в мистерии праздника. Так это мы, да-да, точно такие. Вы ведь тоже из их рода, такие же златоволосые, веселые, солнечный род. Мы так любили играть героев сказаний. Но это была не просто игра, а истинное волшебство». И тут Купавка заиграла на свирели. Это была чудесная музыка, трогающая душу. Все замерли в восхищении. Ах, особым волшебством на русалиях всегда отличалась музыка. И эта свирель не просто дудочка-самогудочка. Она заставляет плясать, снимает наваждение, отмыкает сердца и замки. Она принадлежала и деду Купали, а тому досталась от предка-крестника. Ее заслужил и князь Яр, а теперь она твоя, Ярик-бусинка. Тут Купавка шепнула дракончику, оплетающему свирель: «Свершилось, теперь твой хозяин Ярослав из рода Буса». Тот кивнул понимающе и, расправив крылышки, порхнул, неся свирель Ярику бусинки. При нем свирель продолжала играть сама по себе. Ярослав с трепетом принял волшебную свирель. «Мне? Она моя?» «Да, свирель твоя, и не беспокойся обо мне. Полагаю, я без свирели не останусь, а тебе предстоит сойтись в поединке с иным свирельщиком». И тут, будучи уже во сне, Ярик-бусинка словно вошел в новый сон. В сём сновидении сам он был уже не совсем он, а кто-то много более старший и властный. Это чувство накатывало и отступало. Вспомнил он и то, как был князем Яром, а еще ранее Томилой Купаличем, да и Купалую тоже. И кем он только не был, и Ярилою, и Белым Крестником. И всегда в иных жизнях он уже играл на сей свирели. И так купальская мистерия пробудилась и звучала в нем и повсюду. И это было не просто наваждением.